Глава 42. Павел сидел на лавке за домом и курил. Из трубы бани шел дым, и парень с удовольствием, затягиваясь табачным дымом, смотрел на баню в ожидании ее готовности. Никита и его молчаливые спутники удалились довольно быстро. Они погрузили в большой джип задержанных Софью и Драгомира и туда же посадили Марию, судьбу которой предстояло решить суду Совета Упырей. Никита дал адрес офиса ГУКа, который предстояло явиться Павлу для дачи объяснений и подробно рассказать все, что с ним и его нечистью произошло. А еще Никита обещал более подробно рассказать о том, в чем заключается труд кураторов и, собственно, вообще о нечисти. Тем более, что с учетом произошедших событий явно пройдут подвижки и чистки в организациях нелюдей. А еще в скором времени приедут спецкомиссии в угодье Павла и погибшего Андрея. А значит, Павла необходимо к этому подготовить. После отъезда боевого крыла ГУКа Милана вместе с Жанной удалились в дом ведьмы. Лиса осталась у Павла. Пророк, перекусив у Паши дома, отправился к себе домой. К парню из дома вышел Степаныч, сел рядом и, закурив, сказал. Наташа задремала на диване. Пусть отдохнет. Бедная девушка таких страхов натерпелась. Павел кивнул. Он был полностью согласен с Игорем Степановичем. Еще в дороге Лиса не особо отвечала на вопросы о том, что произошло. Она только сказала, что на нее напала черная собака, которую звали Клара. Когда зашла речь о собаке, то решили, что искать ее в лесу нет смысла. Тем более, что рано или поздно она все равно выйдет к людям или сгинет на болоте. Она все равно больше человек, чем собака, хоть и имеет хвост и передвигается на четырех лапах. Парень посмотрел на полукровку и сказал. Вот знаешь, если бы не Никита и его бойцы, то нас бы сейчас и в живых не было. Я думаю, что в этом виноват я. Слишком самоуверенно я вел себя. Подумал, что готов ко всему, а меня как ребенка уделали. И мне от этого становится страшно. Мог погибнуть ты, погибнуть Лиса, а вы в последнее время стали для меня самыми близкими людьми. Если не сказать, что единственными родными. Степаныч закурил и, улыбнувшись, проговорил. Это молодость. Все мы в молодости думаем, что самые сильные, самые умные. И вообще нам море по колено, и горы свернуть мы можем. Только с опытом приходит понимание. Знаешь, почему старых нелюдей так сложно обыграть? А потому что у них опыта столько, что не измерить и не обойти. Они просчитывают все. Ну или почти все. Вот и в нашем случае они просчитали почти все. И нас отправили в Сухаренки, чтобы время выиграть. И Валеру использовали. Я думаю, они этого дурака хотели вместо Лисы в жертву принести. А потом, когда Наташу поймали, решили его на нас натравить. И если он с нами не справится, то уж ослабит точно. И у него получилось. Они только не предусмотрели, что ты пароль подберешь к папке и найдешь номер ГУКа. Мы ведь сами Валерия растрепали, что связи с управлением у нас нет. Но победители не судят. А мы победили в этот раз. Впредь будем умнее. Из дома вышла Наташа. Она потянулась и сказала. Ну когда уже баня будет готова? И еще с вас ужин сегодня. Я вообще пострадавшая, и вы должны заботиться обо мне. А вы тут сидите и разговоры разговариваете. Степаныч и Павел улыбнулись. Конечно, Игорь Степанович был прав. Паша, как и многие из людей, переоценил свои силы и возможности. А еще он прав в том, что у Паши не хватает опыта. Набивая шишки, падая и поднимаясь, ошибаясь и исправляя свои ошибки, начинает приходить опыт. Конечно, это не быстро. Конечно, это часто больно. Но только так. Каждый человек становится сильнее, умнее, а главное – опытнее. Павел понимал, что у него все впереди. Главное, чтобы из-за недостатка опыта не случилось так, что впереди не наступит. Конец книги. Читал Дмитрий Костин.